Следопыт и Аланец выскочили из здания. Солдат не солгал. На фоне чистого светло-багрового неба отчетливо виднелись клубящиеся струи дыма. Создать подобные костры могли только разумные существа. Все споры о населении города исчезли сами собой. «Я боюсь ошибиться», — вымолвил Аланс, «но дым поднимается только на определенной территории. И мы как раз находимся на ней. В центре города, на юге и на востоке, ничего подобного не наблюдается». «Что ты хочешь этим сказать?» — произнес Линк. В ответ тосконец лишь пожал плечами. Он еще и сам не решил, что это может значить. В любом случае, нужно быть осторожней. И вновь вмешался Хинц. «Из-за чего такой переполох?» — усмехнулся телохранитель Коуна. «Наступил вечер. Люди вылезли из своих нор, разожгли костры и готовят пищу. Вполне обычное явление. Так делают и нолы, и стины, и лемы. Необычно, что дым такой густой», — возразил следопыт. «Справедливое замечание», — проговорил подошедший монгол. «На моей планете подобный способ используется для предупреждения народа или армии о надвигающейся опасности. На высоких холмах наваливается в кучу сухой хворост, и когда наблюдатель замечает врага, он подает сигнал. Очень просто и надежно. Не хочу делать поспешных выводов, но сходство очевидно». «Значит, нас обнаружили?» — предположил Аланец. «Вряд ли», — сказал Аланс, поправляя одежду. «Костры зажжены уже давно, а мы вышли из укрытия только сейчас. За прошедшие 5 часов на нас могли напасть не раз. Однако этого не произошло. Значит, о нас еще никто не знает». «Но тогда почему такая суматоха в городе?» — спросил Хинц. «Вариантов несколько», — вымолвил следопыт. «Первый — это разведчики. Их хоть и немного, но перейти кому-то дорогу они вполне могли. Второй — мутанты. Появление властелина в пустыне вряд ли обрадует жителей Морсвилла. Слишком уж кровожадны эти песчаные уроды. И, наконец, третий — тот, о котором мы ничего не знаем. Жизнь города для нас полная тайна. Может, у них идет война, и именно сейчас одна из армий наступает». «Хорошо ты описал картину», — язвительно заметил Коун. «При любом раскладе рискуем наткнуться на вооруженного противника. Весь вопрос, насколько соизмеримы силы, и как бы нам самим не оказаться в роли тех, кого мы преследуем». Спорить с советником никто не стал. Обнажив мечи и кинжалы, бандиты начали движение. Никогда в жизни эти солдаты еще так не боялись. Они видели много чудовищ, опасных животных и сильных врагов, но всегда был какой-то выход, путь к отступлению. Здесь же, в царстве мертвых домов, смерть могла настигнуть человека в любой момент. Каждое окно, каждый дверной проем, каждый угол здания представлял ощутимую опасность. Беспрерывно озираясь по сторонам, воины следовали за проводником. Они невольно сбились в тесную группу, готовые отразить атаку неведомого противника. И все же в душе царствовал страх. Аланс довольно легко различал следы разведчиков. Все его опасения оказались напрасными. Улицы Морсвилла были засыпаны слоем песка и щебня, а потому отпечатки ног оставались вполне отчетливы. Примерно через полчаса тосконцу пришлось притормозить. Следы сворачивали на восток, в узкую улицу, и тут же терялись. Точнее, они оказались затоптаны большой группой людей. Сколько их было? 20, 40, 80? Определить не представлялось возможным. Ясно лишь одно – все происходило менее часа назад. «Что случилось?» – спросил советник. «Исполняется первый вариант», – с усмешкой ответил стоящий рядом Агадай. «Здесь пробежала огромная толпа здоровенных людей, скорее всего, воинов. Они накрыли следы разведчиков, и теперь Аланс не знает, куда идти». Коун посмотрел на тосконца, и тот утвердительно кивнул головой. Землянин разбирался в отпечатках ничуть не хуже следопыта. Впрочем, кое-что Аланс все же знал. Магистралью группа точно не пошла. Поколебавшись несколько секунд, тосконец повернул голову налево, и он не ошибся. Вскоре бандиты увидели на земле тела каких-то людей. Непроизвольно отряд ускорил шаг. Первым мертвецом оказался бородатый и грязный мужчина лет 50. У него на спине отчетливо виднелась глубокая колотая рана. Все остальные трупы лежали немного в отдалении, и без сомнения это были воины. Возраст, телосложение и валяющееся рядом оружие подтверждали подобное предположение. Склонившись над одним из покойников, Талан долго что-то рассматривал, и вдруг среди гнетущей тишины раздался его хрипловатый смех. «А ведь это работа наших друзей!» — произнес он, разгибаясь. «С чего ты взял?» — вымолвил Линк. «Взгляни на оперенье этой стрелы», — сказал землянин, показывая деревянный обломок. «Я его никогда не спутаю. Это стрела Храброва. Прошила парня насквозь. Отличный выстрел. Я всегда говорил, что убойная сила его лука на грани человеческих возможностей». Взяв из рук Агадая обломок стрелы, Аланец внимательно посмотрел на него. Ничего особенного. Крепкое дерево, желтый жесткий ворс оперения и капли крови на сломе. Тем временем монгол не спеша прохаживался среди трупов. На его лице играла довольная улыбка. «Хороший прорыв», — наконец проговорил Талан. «Разведчики попали в ловушку. Эти воины перекрыли две стороны улицы, но они не знали, с кем имеют дело. Расплата оказалась жестокой. Два залпа из луков и арбалетов, а затем работа мечами. Думаю, что группа прошла испытание без потерь. Вот поэтому в морс вели суматоха. Сейчас, наверное, за разведчиками гоняется весь город. Еще бы, 13 мертвецов. Черт бы их побрал, выругался Коун. Боюсь, что у нас могут возникнуть неприятности. Здесь люди живут компактно, а значит, количество их солдат может оказаться весьма велико. Тогда не стоит здесь задерживаться, вставил Аланс. Замечание было верным, и отряд двинулся дальше. Однако стоило бандитам выйти на магистраль, как они увидели трех еле бредущих людей. До них было не более 200 метров, и советник отдал команду о захвате. Линк сейчас нуждался в пленниках. Любая информация могла помочь в поисках разведчиков. Хинц и еще 5 воинов бросились в погоню. Морсвельцы среагировали не сразу, а потому скрыться им не удалось. Солдаты Коуна настигли их, но встретили ожесточенное сопротивление. После непродолжительной схватки один чистый был убит, остальные пленены. Истекающие кровью от полученных ран, воины Эллона сидели, прислонившись к стене высотного здания. Тем временем к месту боя подошел весь отряд. Взглянув на изорванную одежду и грязные лица, советник громко спросил. «Кто вы такие?» Один из пленников поднял голову. Несколько секунд он изучающе смотрел на Линка, на его одежду, обувь, оружие. «Опять чужаки», — равнодушно сказал чистый. Повторять вопрос Аланец не стал. Жест рукой, и Хинц нанес бедняге мощный удар ногой. Пленник взревел от боли и повалился на бок. Из свежей раны потекла кровь. «Мы бойцы клана Эллона, сектора чистых», — прохрипел воин. «Так-то лучше», — усмехнулся Коун. «А теперь расскажи, что здесь произошло. Почему так много дымов над городом?» Чистый удивленно взглянул на советника. «Вы сами натворили здесь бед, а теперь спрашиваете?» Морщись сказал он. «Ваш передовой отряд прорвал заслон, убил больше 10 воинов и в том числе главу клана Эллона. Безнаказанным это оставаться не может. По тревоге поднят весь сектор. Перекрыты все границы и выходы из Морсвилла. Вам не уйти. Десятки, сотни, тысячи чистых ищут врагов». «Проклятье!» — вырвалось у Линка. «Но почему ты решил, что мы заодно с той группой, что убила вашего вождя?» «Как это почему?» — усмехнулся пленник. «А ваша одежда?» Коун обернулся, и ему сразу бросилась в глаза пятнистая форма Агадая. Рядом стояли воины в куртках и штанах, снятых с убитых разведчиков. Да и сам Аланец носил хоть и сильно поношенную, но свою одежду. Она была выдана на космической базе. Догадавшись о замешательстве врагов, раненый солдат добавил. «Даже если это не ваши товарищи, никто сейчас разбираться не будет. Чужие должны быть уничтожены. Таков закон сектора. Вам конец, ублюдки. Ни один не уйдет живым из сектора чистых». Воин истерически захохотал, но тут же получил новый удар от хинца. Задыхаясь от боли, пленный начал жадно хватать ртом воздух. На какое-то мгновение он даже потерял сознание. И тогда телохранитель Коуна принялся за второго чистого. Раны того оказались гораздо сильнее, а потому уже после первого удара бедняга вскрикнул и умер. «Что ты делаешь, идиот?» — воскликнул Линк. «Они еще должны многое рассказать. От их информации зависит наша жизнь». В это время пришел в себя первый раненый. Взглянув на мертвое тело товарища, он невольно отстранился. Особых иллюзий воин не питал, но надежда остаться в живых еще сохранилась. «Я скажу все, что вы пожелаете», — вымолвил он. «Не сомневаюсь», — презрительно сказал Аланец, втыкая свой меч между ног пленника. Чистый вздрогнул и прижался к стене. Он все отчетливее понимал, с кем имеет дело. Эти люди не уступали жителям Морсвилла ни в грубости, ни в жестокости. Ждать от них пощады не приходилось. «Итак», — начал Коун, — «куда же прорвалась эта группа чужаков, о которой ты говорил?» «Точно не знаю», — ответил пленник. «Но цель у всех одна — нейтральная зона. Только там они могут чувствовать себя в безопасности». «Что это за зона? Расскажи поподробней», — приказал советник. «Сектор, который не принадлежит никому», — с трудом произнес воин. «Он находится в центре города. Настоящий рай. Кабаки, девочки, отличная выпивка и жратва. Я был там всего два раза. На большее не хватило средств. Чертовски дорогое место». «А почему чужаки там находятся в безопасности?» — спросил Аланс. «Из-за договора. В нейтральной зоне запрещены любые сражения, захваты или сведения счетов. Против нарушителей объединяются все сектора. Еще ни один преступник не избежал смерти. Разрешены поединки только один на один, да и то в специально отведенных местах». «Все ясно», — вставила Гадай. «Это сектор, где можно отсидеться. Думаю, на всей Тосконе нет ничего подобного. Людьми управляют не цари и вожди, а его величество закон. Потрясающе! И как только местные уроды додумались до такого?» «Правильно», — согласился следопыт. «Это сейчас единственное место, где мы можем избежать гибели. Разведчики разворошили логово зверя, и он ужасно разъярен. Лично я не хочу попадаться под руку этим чистым. Их слишком много». «А как же группа? Они могут уйти к космодрому», — произнес Коун. «Вряд ли», — возразил тосконец. «Пленник сказал, что перекрыты все выходы из города. Им не вырваться. Значит, разведчики либо пробьются в нейтральную зону, где мы их будем поджидать, либо местные их прикончат. В любом случае, они в проигрыше». «Отлично!» — воскликнул Хинц. «Уж в нейтральной зоне я сведу с ними счеты. Сделаем засаду, и ни один гад не уйдет». «Вот болван!» — рассмеялся Талан. «А потом нас всех вздернут вверх ногами. Линк, успокой своего придурка. Я не желаю быть завтраком для какого-нибудь мутанта. Судя по всему, законы этого сектора соблюдаются неукоснительно». «Хватит болтать!» Остановил спор советник. «Туда надо еще попасть, ведь границы тоже перекрыты. А мы, кстати, даже не знаем, где находится этот рай». «Прямо по улице», — предвосхищая вопрос, проговорил чистый. «До сектора километра два». «Как мы узнаем, что это нейтральный сектор?» — спросил Аланс. «Не волнуйтесь, не ошибетесь», — усмехнулся пленник. «Там слишком много голов, которые вам подскажут». В это время в отдалении раздались крики каких-то людей. Послышалась ругань и звон оружия. «Пора уходить отсюда», — вымолвил землянин. «Слишком оживленное место. Наверное, в Морсвилле найдется немало мародеров, желающих поживиться барахлом мертвецов. Если нас заметят, поднимется крик, и вся армия чистых ринется на эту магистраль». Коун утвердительно кивнул головой и отдал команду на выдвижение. Нужно было совершить рывок через вражескую территорию, и пока Ланец не совсем верил в успех операции, город всегда казался ему огромной ловушкой. К несчастью, опасения Линка приобретали реальные очертания. Против кланов в несколько сотен бойцов советник еще ни разу не воевал, тем более теперь, когда в его подчинении осталось менее 30 человек. «Что делать с этим?» — произнес Хинц, указывая на пленника. «Помоги ему», — небрежно ответил Аланец. Телохранитель злорадно усмехнулся и двинулся к раненому. Тот не понял смысла реплики Коуна, но по глазам воина догадался о надвигающейся смерти. Не в силах подняться, бедняга начал отползать вдоль стены. «Нет, нет!» Это все, что он успел выкрикнуть напоследок. Копье гиганта с силой пробило его сердце, пригвоздив чистого к земле. Оставив труп на поругание и разграбление, Хинц побежал догонять отряд. Состояние бандитов было не лучшим. Из охотников они превратились в добычу, а подобные метаморфозы еще никому не доставляли удовольствия. Преодолев около полукилометра, солдаты Линка вышли на перекресток магистрали и тотчас попали в поле зрения двух отрядов чистых. Численность каждого была около сотни, и отряд обратился в бегство. Теперь их могли спасти только скорость и выносливость. Но именно этого многим воинам и не хватало. Многочисленные раны, потеря крови и усталость сделали свое дело. Уже вскоре после старта двое бандитов начали отставать. Все их крики остались без внимания. Никто в отряде не собирался помогать этим беднягам. Каждый сам за себя. Принцип, который в армии Арка соблюдался неукоснительно. Дружеские отношения и взаимопомощь имели место, но только в качестве редкого исключения. Постепенно расстояние между противниками сокращалось. Измотанные погоней и длительными переходами, воины Коуна не могли соперничать со свежими, полными сил чистыми. Почти каждые 300-400 метров кто-то из солдат отставал. Их поведение было очень разным. Некоторые продолжали бежать до упора, пока чья-нибудь булава не ломала им шейные позвонки, другие останавливались и молили о пощаде. Напрасное занятие. Пьяные и озверевшие морсвильцы не жалели никого. Уже спустя несколько секунд изуродованный труп человека валялся в грязи улицы. По нему пробегали десятки ног, не обращая внимания на бренное тело. И лишь немногие, переведя дыхание и обнажив меч, бросались на врага. Их сопротивление было недолгим, но противник сразу тормозил, теряя при этом людей. Как оказалось, воины Линка сражались несколько лучше чистых. При любой схватке бандит успевал убить кого-нибудь из преследователей. Все это было на руку беглецам. Советник, Аланс, Хинс и Агадай, подбадривая остальных солдат, упорно продвигались на юго-восток. И тут перед отрядом неожиданно появился заслон морсвильцев. Их было около 30 человек, а значит, силы оказались вполне сопоставимы. Поджимало лишь время. Длительный поединок мог закончиться окружением и гибелью. «Вперед!» — отчаянно закричал Коун. «Сметайте все на своем пути! Это последняя преграда! За ней наше спасение!» С воплями и руганью бандиты сходу атаковали чистых. Подобного удара те явно не ожидали. Морсвильцы начали отступать, а воины Линка с невероятным ожесточением и злостью принялись прорубаться в нейтральную зону. То и дело раздавались предсмертные стоны и крики людей, звенели клинки, ломались копья. Уже через несколько секунд в рядах чистых образовалась внушительная брешь. Именно в нее и хлынули остатки отряда Коуна. Задержать их морсвильцы были уже не в состоянии. Основная часть бандитов вновь побежала по магистрали, и лишь немногие удерживали натиск пришедших в себя врагов. Эти солдаты были обречены. Они понимали это и сражались с невероятной отвагой. За смерть каждого чистые платили жизнями двух, а то и трех бойцов. Тем временем Аланс преодолел еще 100 метров и увидел огромное количество человеческих черепов, выложенных на дороге в одну линию. «Все сюда! Здесь граница!» — воскликнул следопыт. Последний рывок, и бандиты оказались в нейтральном секторе. Взглянув на черепа, Хинц искренне расхохотался. «Теперь я понимаю, о каких головах говорил тот парень. Он обладал неплохим чувством юмора. Жаль, что пришлось его пришить», — проговорил гигант. «Шутник», — презрительно вымолвил советник, отирая кровь со лба. Он чудом сумел увернуться от летящей булавы. Страшное оружие лишь сорвало кожу на виске, чуть-чуть пониже, и смерть была бы неминуема. Впрочем, пострадали почти все солдаты. У Аланса оказалось задето мечом плечо, а Гадаю копьем пробило мякоть бедра, а Хинцу отрубили мизинец. У остальных воинов были раны и посерьезней. В горячке боя они этого не замечали, но сейчас возникли вполне ощутимые проблемы. Перевязывая друг друга, бандиты настороженно посматривали на морсвильцев. Перебив всех врагов, чистые занялись грабежом, ни один из них к границе не приближался. Это подтверждало слова пленника. В нейтральной зоне можно чувствовать себя в относительной безопасности. Вскоре морсвильцы начали отходить вглубь своей территории. Где-то еще скрывались разведчики. На месте осталось лишь 50 обнаженных окровавленных трупов. Их оттащили в сторону и сложили в одну кучу. Никаких различий между своими и чужими не делали. «А ведь их нравы ничуть не отличаются от ваших», — усмехнулся Талан. «Человек — лишь груда мяса и костей. Пока жив, имеет какое-то место в обществе. Его ценят, уважают или боятся. Однако стоит бедняге умереть, как с ним начинают обращаться, как с кучей дерьма. Что ты хочешь этим сказать?» — обернулся Линк. «Что у вас поганый мир», — процедил сквозь зубы землянин. «Я знаю, что умру через 40 часов. Ты меня обманул, никакого противоядия нет. Однако я не собираюсь сводить с тобой счеты. Смерть какого-то болвана Коуна ничего для меня не решает. Я не боюсь умереть. Боги рассудят, правильно я жил или нет. Единственное, что меня угнетает, так это судьба моего бренного тела. Не хотелось бы, чтобы оно валялось на улицах, и каждый ублюдок его пинал. Я обещаю», — начал было Аланец. «Брось», — оборвал его Агадай. «Я не идиот и прекрасно знаю, что все твои обещания — пустая болтовня. Ты их забудешь, как только проклятый яд начнет всасываться в мою кровь. Нет, эту проблему никто для меня не решит. Единственное, чего я сейчас хочу, это чтобы разведчики прорвались в нейтральную зону. Увидеть Храброва, взглянуть ему в глаза и спросить, зачем нам все это было надо. Столько мучений, боев, переходов, и все напрасно». Чуть в стороне от монгола стоял Аланс. Он слышал каждое слово этой беседы. Невольно ему стало жаль землянина. Тот умирал действительно напрасно. Родина далеко. Рядом нет ни родных, ни близких. Что делает он на этой заброшенной планете? К сожалению, помочь Талану тосконец был не в состоянии, однако совершить акт милосердия следопыт мог. Аланс подошел к Агадаю и хлопнул его по плечу. «Я обещаю тебе, что позабочусь о твоем теле», — вымолвил он. Монгол тотчас обернулся и посмотрел на тосконца. К его удивлению, тот глаза не отвел. Трудно сказать отчего, но по щеке старого воина сбежала крупная слеза. Сжав локоть Аланса и встав с земли, Талан громко проговорил. «Хватит сентиментальности, пора идти». У меня осталось слишком мало времени на развлечения, а это как раз то место, где я могу их получить». «Отличная мысль», — воскликнул Хинц. «Я давно мечтаю промочить горло». Бандиты медленно поднимались на ноги. Они нуждались в отдыхе, и даже небольшой переход раздражал их. Приближалась ночь, время, когда нормальный человек мечтает о нескольких часах спокойного сна, чего были лишены воины в последние 15 суток. А сколько их уснуло вечным сном, от некогда большого отряда остались лишь жалкие израненные остатки, это понимал даже Коун. Сейчас вместе с ним самим и Агадаем в строю было всего 19 человек. 1/3 солдат, вошедших в Морсвилл, полегла на проклятой магистрали, и надо сказать, что они еще дешево отделались. Если бы не информация пленника, отряд наверняка попал бы в ловушку, из которой вряд ли сумел бы выбраться. Бредя в вечерней полутьме, воины совершенно потеряли бдительность. Почувствовав себя в безопасности, бандиты расслабились и не смотрели по сторонам. Каждый мечтал лишь о хорошем ужине и мягкой постели. Даже Алланс дремал на ходу, а потому появившийся на дороге морсвилец был замечен лишь в последний момент. Хинц тотчас схватился за рукоять меча, сделал несколько шагов вперед, но был остановлен землянином. Все эти действия вызвали у незнакомца лишь снисходительную улыбку. «Вы находитесь на территории нейтрального сектора, чужаки», — приятным голосом сказал воин. «Если вам неизвестны его законы, я их оглашу». Далее последовала длинная речь о том, что можно делать в этой зоне и чего нельзя. Для большей убедительности страж порядка, именно так он назвался, привел примеры нарушения правил и наказаний, которые были применены к данным преступникам. Надо сказать, что изобретательность морсвильцев в уничтожении людей оказалась на высоте. Виновных сжигали на костре, вешали, четвертовали, обливали кислотой и еще много такого, о чем говорить даже не хочется. И надо признать, речь морсвильца подействовала. Спесь слетела даже с гиганта Хинца. Связываться со стражами порядка у него охота пропала. Тем временем следопыт внимательно рассматривал воина. Он значительно отличался от чистых и одеждой, и внешним видом, и поведением. Высокий мужчина, лет 40, с редкими черными волосами, аккуратная ровная борода и усы. Морсвилец был одет в темно-синий комбинезон и легкую спортивную обувь. Грудь и спину стража закрывал внушительного вида бронежилет. Без сомнения, все это было изготовлено в городе 200 лет назад и хранилось на складах. Современный Морсвилл жил только старыми запасами. Удивляло, насколько хорошо сохранились вещи за прошедшие века. Зато оружие стража изяществом и надежностью не отличалось. Копье и кинжал казались весьма примитивными. Как умел пользоваться ими воин, проверить было невозможно. «Мы все поняли», — прервал тираду морсвильца Линк. «Ваши законы вполне справедливы, и нарушать их никто не собирается. Я отвечаю за этих людей». «Отлично», — кивнул головой страж. «Может, у вас есть какие-нибудь вопросы?» «Есть», — поспешно проговорил Талан. «Где здесь можно хорошо отдохнуть? Вино, еда, девочки и все необходимое?» Воин искренне рассмеялся. «В нейтральном секторе подобных заведений сотни. Если вы обладаете средствами, я могу посоветовать грехи и пороки. Отличный кабак и превосходные девочки. Кроме того, там редко бывают мутанты типа вампиров или чертей». «Тогда нечего терять время», — воскликнул монгол. «Куда идти?» Морсвилец подробно объяснил дорогу. Как оказалось, до этого места было совсем недалеко от границы, примерно 20 минут ходьбы. С шумом и криками обрадованные бандиты устремились навстречу развлечениям. Они уже забыли о своих товарищах, которые остались лежать в пыли магистрали и не дошли до спасительного сектора всего несколько метров. Солдаты Коуна жили лишь одним днем. Они всегда помнили, что завтра может и не наступить.